ответить на письма, отмеченные Крейном, и теперь сочиняла вежливые отказы на остальные. Она была вполне довольна проделанной работой, и когда муж вернулся, тут же сообщила ему об этом. Он что-то вежливо произнес в ответ, но Трикси поняла, что его мысли заняты совсем другим. «Что-то не так? Может, расскажешь?» — спросила она. «Ты помнишь пациентку с пучеглазием? Я рассказывала о ней, когда мы были с тобой у моря». «Как можно забыть? Это был тот самый день, когда она влюбилась в него?» «Да, я помню». «Так вот, теперь у нее сложности с сердечно-сосудистой системой». Трикси села, терпеливо слушая. Она с любовью ловила звуки его голоса, почти не обращая внимания на слова. Было ясно, что, рассказывая об этом, он еще раз хорошенько обдумывал ситуацию. Наконец он ненадолго умолк, а потом добавил. «Знаешь, я понял, что можно сделать. Я должен позвонить своему регистратору. Эту женщину нужно снова госпитализировать. Немедленно созвонюсь с ее мужем и договорюсь, чтобы она появилась сегодня вечером в Тимати». Уже у двери он обернулся. «Если меня долго не будет, ужинай без меня, Беатрис». Трикси ни капельки этому не удивилась. Вскоре она пошла посовещаться с мисс. «Что, если мы поужинаем немного позже?» — спросила она. «Если удастся придумать удачную отговорку, профессор и не поймет, что мы перенесли ужин. Что могло бы помешать нам сесть за стол, скажем, после 8 часов?» «Не беспокойтесь, госпожа, я что-нибудь придумаю», — объявила мисс. «Это прекрасная идея. Хозяин съедает слишком много сэндвичей в больнице и перебивает себе аппетит». «Вот именно, пора окончать с холостяцкой жизнью», — твердым голосом произнесла Трикси. Мисс, похоже, смутилась. «Но он и так больше не холостяк, госпожа. Вы научите его хорошим привычкам?» «Так оно и будет», — подтвердила Трикси и вернулась в гостиную, чтобы впустить Гамби из сада в дом. Цезарь уехал вместе с Крейном, с гордым видом усевшись рядом с ним в машине. Их задумка удалась. Когда часы пробили 8, Крин пришел домой и в дверях был радостно встречен с женой. «Как раз вовремя, мы еще не ужинали. Мисс случайно сожгла рис. Все уже почти готово. Хочешь выпить?» Профессор сбросил пальто, отнес сумку в кабинет и сел рядом с ней у камина. «Не помню случая, чтобы у мисс что-нибудь подгорело. Она слишком обрадовалась, что мы вернулись. Уверена, что она побалует нас чем-нибудь вкусненьким. А что, в больнице все вышло так, как ты хотел?» «Да, теперь все будет хорошо. А как ты провела день?» Трикси не сомневалась, что на самом-то деле ему это ни капли не интересно. Она подумала о груде конвертов, ожидающих отправки, и сказала, что день выдался очень спокойным и приятным. На ужин мисс подала зеленый суп, цыпленка на вертеле с гарниром из безупречно приготовленного риса, тающий во рту пудинг и каштановое суфле с соусом из шоколадного крема. Трапеза прошла в молчании. Сперва Трикси перепробовала множество тем для разговора, и хотя Крин отвечал ей с готовностью, она видела, что мысли его витают далеко. Вскоре она замолчала. В гостиной она взялась за свой гобелен, не сознавая, какую очаровательную картину собой представляет. Розовый круг света от настольной лампы на коленях, маленькая головка склонена над рукодельем. Профессор решил, что созерцание этого зрелища отвлекает от более важных мыслей, поспешил удалиться в свой кабинет, где занимался делом до тех пор, пока не распланировал свою работу на несколько недель вперед. Когда же он вернулся, наконец, в гостиную, Трикси уже легла спать. Он проверил замки и засовы, выключил свет и тоже отправился в постель. Взгляд его упал на цветы Андре, со вкусом расставленные в холле, и он нахмурился. «Андре, конечно, молодец», — подумал Крин, — «но он не имеет никакого права посылать Беатрис цветы и записки». Она, безусловно, добрая, отзывчивая девушка, трогательно доверчивая, вечно беспокоится о том, чтобы всех порадовать, но у нее очень небольшой опыт общения с мужчинами. Букет цветов и пара писем, и она может вообразить, что увлеклась Андре.